Правитель вернулся к Иисусу. «Послушай, ты в самом деле считаешь себя царем иудейским?» — спросил он. Иисус ответил, «Вы спрашиваете об этом по собственному желанию или по наущению врагов моих, которые обвиняют меня, будто бы я считаю себя царем иудейским?» У него снова работала только человеческая сущность, а потому Христос просто увильнул от ответа. Пилат поморщился. «До твоих врагов мне нет никакого дела. Я римлянин, а не еврей. В ваши иудейские раздоры я не вмешиваюсь. Твой народ и твои жрецы привели тебя ко мне. Объясни, что ты сделал?» Однако Иисус воздержался от ответа. «Скажи хотя бы, что представляет собой твое царство, на которое ты, говорят, претендуешь?» «Мое царство не здесь. Если бы это царство было на земле, мои приверженцы сражались бы за меня и не дали бы мне попасть в руки врагов моих. Значит, ты царь без царства. Повторяю, мое царство не от мира сего. Где бы оно ни было, ты все-таки считаешь себя монархом, не так ли? Значит, ты царь? Вот именно вы сказали». «Похоже, бедняга просто слабоумный», — подумал Пилат. Он снова вышел первосвященникам и народу. «По-моему, — сказал он, — наш пленник не заслуживает виселицы». В ответ вся толпа дружно завопила. «Нет, нет, заслуживает, смерть ему!» И снова на помазанную миром голову посыпались самые страшные обвинения. Тогда правитель приказал привести Иисуса и обратился к нему. «Слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» Бывший плотник хранил молчание. Ему снова предъявили обвинение в подстрекательстве к мятежу, и Пилат спросил, «Где же он вел мятежные речи?» «Повсюду», — ответили ему, — «от Галилеи до Иерусалима». Слово «Галилея» подсказало правителю выход из положения. Он вовсе не собирался брать на себя ответственность за это запутанное дело. «Послушай-ка, Иисус», — обрадованно сказал он, — «а ты случайно не галилеянин?» «Конечно, галилеянин». «В таком случае, господа», — проговорил Пилат, обращаясь к первосвященникам и народу, — «это дело не входит в мою компетенцию. Оно касается только Ирода, так что берите вашего обвиняемого, и пусть его вешает Ирод, если хочет. Я здесь ни при чем». И вот Иисуса повели к тетрарху. Ирод уже был наслышан о Христе. Как сообщает евангелист Лука, Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. К сожалению, в тот день Иисус был не в ударе и решительно отказался продемонстрировать даже самый пустяковый фокус. Тщетно упрашивал его Ирод. Бывший плотник, по одному слову которого якобы двигались горы, ничего не сказал и ничего не совершил. Ирод, как и Пилат, подумал, что у обвиняемого просто не все дома, и что вряд ли можно возлагать на него ответственность за подстрекательскую болтовню. Он приказал облачить Иисуса в белые одежды, общепринятая в те дни форма для сумасшедших и слабоумных, и в таком виде отослать его обратно к Пилату. Римский правитель был уже сыт этой историей по горло. «Вы приводили ко мне этого человека», — сказал он первосвященникам, — «и обвиняли его в том, будто он подбивает народ на восстание. Я его допросил и не считаю опасным преступником. Я отослал его к Ироду, но и тот не счел возможным предать его смерти. Чего же вы еще хотите?» Жрецы храма, уже совершившие утреннее жертвоприношение и прибежавшие к тому времени во дворец Пилата, встретили его слова глухим ропотом. Им нужно было отделаться от назарянина любой ценой. Как известно, священнослужители всех времен и народов отличались одинаковой жестокостью. Услышав ропот, Понтий Пилат решил их успокоить и предложил: «За всякие мелкие провинности Иисус будет наказан. Я прикажу его выпороть, но потом отпущу». «Нет, нет», — закричали иерусалимские попы, — «мы совсем не за этим пришли. По нашим законам он должен умереть, смерть ему». Тогда правителю пришла в голову мысль, лишний раз свидетельствующая, что он был человеком гуманным. Понтий Пилат вспомнил о своем праве амнистировать на Пасху одного заключенного. Это делалось, чтобы народ не забывал о милосердии римлян. Он приказал своим воинам привести из тюрьмы самого мерзкого преступника. Это был некий Варавва, совершивший на своем веку все мыслимые и немыслимые злодеяния. Замысел Пилата был прост. «Я покажу толпе Иисуса и Варавву», — думал он, — «а потом спрошу, кого вы хотите, чтобы я отпустил?» Священники злы на Иисуса, однако народ должен больше страшиться Вараввы. Кроме того, сегодня здесь, у дворца, собрался почти весь Иерусалим. Если этот Иисус действительно исцелил множество коллег, как уверяют его последователи, все эти бывшие хромые, слепые, кривые, прокаженные и паралитики должны встать горой за своего врачевателя. Идея была, право же, неплоха. Но, увы, увы и еще раз увы. Пилат не учел человеческой неблагодарности. Он не подозревал, что бывшие кривые, бывшие хромые, бывшие безногие и тому подобные первыми потребуют смерти для своего исцелителя и уж во всяком случае присоединятся к хору врагов Иисуса. Поэтому, когда Пилат представил народу Иисуса и Вараву, он услышал в ответ единодушный вопль: «Отпусти нам Вараву! Распни, распни Иисуса!» Это была последняя попытка. Напрасно супруга Пилата, мадам Клавдия Прокула, которая принимала участие в судьбе сына голубя, послала своему мужу записку, где говорилось: «Не вмешивайся в это дело. Ночью мне приснился из-за Иисуса кошмарный сон. Это плохая примета». Пилат решил, что перед лицом столь единодушного и недвусмысленного требования толпы отступать уже поздно. Он приказал освободить Вараву от цепей, объявил первосвященникам, что те могут делать с Иисусом все, что им заблагорассудится, а чтобы яснее показать, что он умывает руки, велел принести умывальник и таз и подтвердил свое заявление действием. Тем временем солдаты уже бичевали Иисуса к вящему удовольствию собравшихся. Богословы христианской церкви, дабы разжалобить паству, рассказывают об этом бичевании всякие ужасы. У Иисуса якобы сорвали одежды, обнажили его до пояса, привязали к столбу и принялись хлестать веревками, розгами и бычьими жилами. На это можно было бы им ответить, что пытки инквизиции были куда страшнее бичевания Христа, которому не выворачивали ни рук, ни ног, не дробили в тисках костей, не обливали кипящим маслом или расплавленным свинцом, не прижигали грудь горящей смолой, не сдавливали череп специальным обручем и не вливали ему в открытый с помощью особой распорки рот целые ведра воды, причем не сразу, а капля за каплей, на засунутую между зубов губку или мягкую тряпку. К этому можно прибавить, что иудейские священники не отрубили Иисусу кисти рук, не размозжили ему ноги в испанском сапоге, не вырезали ремни из его спины, не посадили его на железный кол, не вывихнули ему руки из плеч и не подвесили его за ноги. Плотник из Назарета, который был одновременно Богом и всегда имел в своем распоряжении вторую божественную сущность, позволявшую ему вообще ничего не чувствовать, если страдания превышали человеческие возможности, не испытывал таким образом и сотой доли того, что претерпели мученики свободной мысли от милосердных служителей Божьих.